Viva Hate. Следующим утром я пересекаю площадь перед метро Краснопресненская, курю, страдаю похмельной головной болью и соображаю, где я всего 10 минут назад парковал машину. Удивительно, но факт. Вчерашние посиделки с Никитосом, равно как и выступление перед народом на Чистых прудах, отложилось в моей памяти пусть и не в мельчайших, но все-таки в подробностях. И вот я иду по улице, вспоминаю все это и злюсь. Я смотрю по сторонам, разглядываю людей и понимаю, как я их всех ненавижу. Нет, дело не во вчерашнем метании бисера. И не в драке, которую я затеял с тем мужиком. Злость подступает к горлу, когда я вспоминаю истоки моего вчерашнего бенефиса. Всю эту оду протестному электорату. И мне моментально хочется всех уничтожить. У палатки с надписью «Носки, чулки» разговаривают две девки. Одна в бесформенном джинсовом комбинезоне слушает свою подругу. Блондинку в короткой джинсовой юбке и колготках в сетку. Блондинка вещает с характерным малороссийским акцентом. «Идут мимо, видят меня, заходят. Сначала на меня смотрят, потом уж на товар. Так, по ходу дела, разговариваются, лапши им на уши навешаешь, вот и купят чего». «Натах, да ты просто королева местная! А то! А Рашид, хозяин палатки, тварь не ценит! Только лапать пытается, скотина!» Почти миновав их, я услышал, как блондинка хамским тоном сказала мне в спину. «Мужчина, вы носки чисто хлопковые приобрести не хотите?» «Нет, спасибо, я уже в носках!» — пробурчал я. «Единственное, чего я хочу, это подойти вплотную к тебе, взять один из пакетов с колготками с витрины. Открыть его, достать оттуда колготки, обмотать вокруг твоей шеи и начать тебя душить, попутно пристрелив твою жабу-подругу в джинсовом комбезе. Я хочу посмотреть, как ты будешь ползать по земле и хрипеть. Помогите! Королева ты наша местная. И когда ты сдохнешь, я подумаю о том, что жизнь, в общем-то, не такая уж и скучная штука. Впрочем, ты об этом никогда не узнаешь». Рядом с салоном сотовой связи стоит узбек, одетый в спортивные штаны и футболку с надписью D&G. На его грязных ногах надеты шлепанцы. Пальцы, как вы понимаете, угольного цвета. Ногти будто обгрызаны. Он разглядывает пальцы ног и орет в мобильный, периодически взвизгивая, так, что слышно всем прохожим. «Алло, это Расуль!» «Ту херню, чё я тебя просил, мне уже не надо, понял, да? Алло, алло, слышишь меня? Расул, ёпта! Я говорю, ту херню, чё я тебя просил, мне уже вести не надо. Я, блядь, завтра перееду и всех там резать буду». «За то, что они наделали на объекте! Ищаки, бля! Я реально говорю! Все, давай, пока!» За его спиной клетка с арбузами. Я прикидываю, что если попасть ему из пистолета точно в голову, то его отбросит аккурат в клетку. Таким образом, издалека даже не будет сразу понятно, где его мозги, а где разбитые арбузы. У павильона метро два мужика с сумками через плечо пьют пиво. На головах у обоих кепки. Один из них после каждого глотка методично сплевывает себе под ноги. Второй говорит, слегка покачивая бутылкой в такт своим словам. «Сын баран! Опять в сессию нахватал пересдач. Говорю ему, учись, сука, вылетишь из института, в армию пойдешь. А он только телок водит. Да это они все теперь». Моя с подругами по телефону трещит, да MTV смотрит. Пару раз приглашала в гости какого-то козла в рваных джинсах. Пидор пидором. Конечно, сын баран. Такой же, как и ты. Просто надо было пользоваться презервативами. Вам вообще размножаться нельзя. Это потому, что они в телевизоре таких видят. Вот примеры берут. Была бы моя воля, я телек выбросил нахер, прямо из окна. Чего ж ты его не выбросишь-то? Потому что футбольчик под пивко уже не посмотришь. Потому что в выходные сдохнешь вместе с женой без уморительного юмора Петросяна. Что тебе мешает? Скотина, в телевизоре таких видят. Нет, давайте мы молодому поколению будем показывать таких, как ты. У них и так шанс небольшой вырасти иными. Так давайте же лишим их и его. Пускай в папаню пойдут. Интересно, если выстрелить им обоим в живот, удержат ли они пиво в руках, упав на колени? Оставив мужиков, стоящих на коленях с бутылками в руках, истекать кровью, я мысленно расстрелял их жен и детей. Последних, впрочем, я даже никогда не видел. Два молодых парня идут мне навстречу. Оба в темных костюмах и лаковых ботинках из кожи китайца с загибающимися носками. Косая сажень в плечах, прямая кишка в мозгах. Останавливаются у палатки. Один из них сует в окошко деньги и что-то спрашивает, параллельно сообщая своему дружбану. Говорят, на дешевые иномарки новый налог введут. А на русские тачки цены поднимутся после Нового года. Да ладно, а ты откуда слышал? У моего дружбана есть корешок, он в вазовском салоне работает. Так вот он точно в теме. Бля, что делать-то? Может, мне свою девятку слить, взять кредит и новую десятку купить до Нового года? Не знаю. Кредит вообще-то можно. Только дорого отдавать. Вообще-то да, действительно. Заставлять отдавать кредиты таких прекрасных парней может только очень бессердечный человек. Они же деньги берут не на бухло, а на тачку. Я стреляю обоим в коленки, говоря, теперь у тебя не будет вопросов с покупкой новой тачки, брат. Одновременно я решаю проблемы с недобросовестными дебиторами, помогая только становящейся на ноги российской банковской системе. Я жду, когда они получат из окошка запрашиваемое и отвалят. Затем подхожу к палатке. Пока я покупаю сигареты, подъезжает маршрутное такси. Из него выходят две тёлки лет 30. На обеих джинсы с низкой талией и укороченные футболки. И это при наличии на боках сальных оковалков, как вы сами понимаете. Они встают рядом с палаткой и дружно роются в сумках. Вероятно, в поисках сигарет. «Нет, Лен, я говорю ему, ты меня когда в последний раз в ресторан приглашал?» «А он чего?» «А он мычит. Ну мы же ходили на той неделе с Пашкой и его женой в бар. А ты?» «А я ему говорю, нахера мне твой бар, твой Пашка и его жена? Я хочу по-человечески посидеть в хорошем ресторане, хотя бы людей увидеть. Мой такой же козел был, хорошо, что я с ним развелась. Я пару месяцев с этим Володькой была, помнишь, я тебе про него рассказывала?» «Ну и чего он?» «Да урод, жадный оказался. Мужики все уро!» Впрочем, договорить она не успевает, потому что получает пулю точно в рот. Вторая стопудово начнет истерично визжать и закрывать лицо руками. Пуля входит ей в область переносицы, как раз между приставленными к лицу ладонями. Я достаю кошелек и кладу на грудь каждой по 100-долларовой банкноте, приговаривая: «Я не жадный. Поверьте, я не жадный. Вот берите, сходите куда-нибудь вдвоем». На остановке курят мужики лет за 40. Один худой и длинный, как шпала, доверительным тоном сообщает своему визави, маленькому Колобку в плаще с большой хозяйственной сумкой в руке: «Ты слышал, что на водку опять цены поднимутся?» «Да? Вот суки, ёптать. И на сколько?» «Я читал, что раза в два». «Охереть. Чё ж делать-то?» «А чё делать? Будем покупать, хуй тут остается. Может, сейчас закупиться?» «Да ладно, все равно до конца жизни не затаришься». Длинный сразу получает прикладом в область переносицы и падает навзничь. Что-то разбивается. Из-под мужика начинает растекаться большая лужа. Вряд ли это кровь, как вы думаете? Я вырываю у Колобка сумку, достаю оттуда бутылку водки и спрашиваю его. Кто тебе сказал, что до конца жизни не затаришься? Блеет он в ответ. Правильно, чувак. Это смотря когда конец. Я заставляю его открыть рот и заливаю ему прямо в глотку всю бутылку. Кажется, он теряет сознание. Я стреляю ему в затылок. Так, чтобы наверняка. Я осматриваюсь по сторонам. Людской поток продолжает плыть мимо, сливая мне в уши кисель из обрывков разговоров, телефонных звонков, восклицаний и матерных шуток. К остановке подбегают две девчонки лет по 20. Остановившись, они продолжают начатый разговор. Я прихожу на работу в 9 и ухожу в 6 часов, кручусь как белка. То телефон, то факс, то электронная почта. А Свиридов? Это кто? Начальник наш. Так вот он только по загранкомандировкам летает. Другим, я слышала, хоть зарплату прибавляют, а нам нифига. Лена, ты просила? Да просила, чё толку-то, он как полено. Толдычит одно, согласно штатному расписанию. Как всегда, кто больше всех пашет, меньше всех получает. Слушай, Лена, а ты с ним не пробовал? Ну, того? Оль, я тебя умоляю, ты бы его видела. Студень какой-то. Глазки еще маленькие, такие, как у свиньи. Бррр. Оль, я тут с таким мужиком познакомилась. Где? В интернете. Я же днем торчу на этом сайте знакомств. Я представляю. Каким наслаждением я забил бы их обеих прикладом винтовки. Потому что на работе не надо висеть в интернете. На работе надо работать. На работе надо работать, блять, работать, а не висеть, глупые суки. Неужели это так сложно понять, что надо работать? На работе надо работать, это очень просто. Казалось бы, что может быть проще для понимания? На работе надо работать. Она потому так и называется. Работа. Это очень просто уяснить для себя. Это, блядь, вообще ничего не стоит. Просто работать. И все. Когда мозги уже готовы закипеть, я, наконец, дохожу до своей машины. Я нажимаю на кнопку сигнализации и открываю дверь. Рядом останавливается машина. Из нее вылезает тучный чувак. С тротуара ему навстречу шагает тёлка, которую я как-то сразу не приметил. Лицо у нее крайне недовольное. Вероятно, ждала его долго. Мужик начинает оправдываться за свое опоздание, говоря достаточно громко. «Катя, я простоял на Садовом полчаса, пробки везде, по Москве ездить стало невозможно!» Стоит ли говорить, как я люблю эти заезженные фразочки? Я вставляю в ружье последний патрон и стреляю ему точно в лоб. Тихо говоря, катайся на метро, козел. На тёлку у меня уже не хватает патронов. В другой раз, сестра, в другой раз. Антоха! Я резко оборачиваюсь. У тротуара стоит ярко-желтая мусороуборочная машина. Рядом с ней чувак в синем комбинезоне и красной бейсболке. «Антох, здорово! 100 лет не видел тебя!» «Блядь, это Васька!» «Мудила гороховый, черт тебя дернул здороваться со мной в центре города!» «Привет, привет!» «Извини, Вася, я тороплюсь!» «А я тебя по телевизору видел на каком-то митинге!» Кричит он еще громче. «Да, здорово!» Я сажусь в машину. «Давай, увидимся!» «Антох, погоди!» «Чего?» «А меня на службе повысили!» Васька подходит к моей машине. «Месяца 2 уже, прикинь?» «Круто! И кем ты теперь?» «Я теперь на спецучастке!» «Центр спецобъекты!» Вася переходит на шепот. «Администрация президента даже!» «Да ну! И чего там? Больше мусорят?» «Да вроде так же!» Только секретности больше. Ясно. Вась, увидимся как-нибудь, я опаздываю. Ну давай. Васька приветственно поднимает руку. «Увидимся, поболтаем. Ты, кстати, на экране толще выглядишь. Ну, до скорого». «Ага, увидимся. Обязательно». Я завожу двигатель, трогаюсь и выезжаю в правый ряд. Нет, вы не подумайте, что я такой злой. Напротив, я готов воспринимать окружающих с улыбкой и где-то даже с распростертыми объятиями. Я хочу улыбаться людям и смотреть в будущее с оптимизмом. Но они не дают мне ни единого шанса это сделать. Правда, я пытаюсь, но не могу, поверьте. Блять, куда ты лезешь, скотина? Ты светофор видишь, нет? Потому что мир пропитан людской ненавистью друг к другу. Мужики ненавидят баб, бабы ненавидят мужиков, родители ненавидят своих детей, дети жаждут смерти своих родителей, начальники готовы уничтожить подчиненных, а подчиненные готовы вцепиться в глотки своим начальникам, чтобы потом занять их места. Депутаты ненавидят своих избирателей, а избиратели ненавидят тех, за кого голосуют. Народ ненавидит олигархов, а те ненавидят народ. Как же надоела эта вечная пробка перед тоннелем под Новым Арбатом! Уроды, ну вы же все уже должны сидеть в своих офисах, а? Ну почему, если мне нужно на парк культуры, то сразу всему городу нужно туда же, а? На чем я остановился? А, евреи ненавидят арабов. Арабы ненавидят евреев. Все вместе они ненавидят русских. А последние, в свою очередь, ненавидят всех вокруг. Все ненавидят всех, при этом забывая, что все вокруг ничуть не лучше и не хуже их самих. Мы все чьи-то родители и одновременно чьи-то дети. Мы сами суки-бабы и козлы-мужики. Мы чьи-то начальники и чьи-то подчиненные. Мы сами и электорат, и президенты. А главное, мы многонациональны и исповедуем разные религии. Так почему же, ёб вашу мать, мы не можем просто ужиться друг с другом?